Глава 7. Утро наступило раньше, чем ожидалось. Приведя себя в порядок, я последний раз надела форму академии, чтобы не сильно выделяться из общей массы, а затем села у окна и начала заплетать волосы в косу дрожащими руками, в то время как на глаза накатывались горькие слезы. Мне было жалко себя. Не успела я порадоваться свободе, как пришло время с ней прощаться. К тому же я более чем уверена, что отец будет пребывать в бешенстве и выдаст меня замуж за чешуйчатого сразу по прибытию в Междуречье. Я дернулась от неожиданности, когда передо мной вспыхнул яркий огонек, и мне на колени упал маленький, обгоревший по краям клочок бумаги. Неуверенно взяв его в руки, я прочитала пару написанных ровным почерком слов. «А ваши родители прибыли. Пройдите в мой кабинет». И тут я уже задрожала всем телом и выронила послание на пол. Я хотела кричать от безысходности, топать ногами, но только не идти на эту каторгу. Мою судьбу решили за меня, это несправедливо. Несправедливо! Подбородок дрогнул, но я упрямо сжала зубы и поднялась с места, пытаясь сосредоточиться на звуке своих шагов и не разрыдаться. Нет уж, такого удовольствия я никому не доставлю. Не дождутся. Стоило только войти в секретарскую, как я снова поймала на себе сочувствующий взгляд леди Миаль, которая, вероятно, уже тоже была в курсе всего, что со мной произошло. Остановившись перед дверью ректора, я замерла, пытаясь настроиться на грядущую беседу, но выходило это у меня плохо. Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза и решительно постучала, прекрасно понимая, что весь этот кошмар никуда не денется, и лучше покончить с ним прямо сейчас. Дверь открылась сама, и мне оставалось только войти, буквально сразу наталкиваясь на злой взгляд отца и встревоженной матери. Оба родителя сидели слева от стола магистра и не сводили с меня глаз, пока я не прошла дальше от двери и не стала ровно перед столом лорда Сэнда, закладывая руки за спину, скорее по привычке, чем по правилам. «Светлого дня, лорд-ректор!» Тихо, но вкладывая в слова всю уверенность, которая владела в данный момент, произнесла я, потом повернула голову к родителям и плавно кивнула. «Мама? Отец?» Повисла недолгая пауза, но она так резанула слух, что мне показалось, что прошла уже целая вечность, прежде чем мне ответили. «Светлого дня, леди Айрис!» Тихий, но уверенный голос магистра вывел меня из оцепенения, и я почему-то даже слегка расслабилась, но ненадолго. «Как ты посмела сбежать?» От отцовского тона, в котором была только злоба, я даже вздрогнула. Но голову в его сторону не повернула просто потому, что мое внимание принадлежало хозяину кабинета, который тем временем тоже не сводил с меня изучающего взгляда. «Ты хочешь опозорить род? Если бы мы сейчас были в Междуречье, то я...» Опустив глаза в пол, я прикусила нижнюю губу, причиняя себе тем самым слабую боль для того, чтобы не потерять и так пошатнувшееся самообладание. Я ничего не хотела говорить, да и смысл. Отец никогда не прислушивался к моим словам и сейчас не станет. Это крик в пустоту, не более. «Прошу сбавить тон, лорд Айрис». Магистр неожиданно перебил моего отца, и от его слов у меня по коже побежали мурашки. «Тут я с вами согласен. На данный момент вы находитесь не в Междуречье, а в Темной Империи, где у женщин, в отличие от вашей традиционной глубинки, есть право голоса». Мужчина сделал паузу. «Леди Айрис, посмотрите на меня». Я послушно подняла глаза на магистра Сэнда и замерла, смотря прямо в его черные, как сама тьма, глаза. «Ответьте всего на один вопрос», — продолжил он, сцепив пальцы. «Вы хотите остаться в Академии и продолжить обучение? Да или нет?» Я едва не задохнулась, услышав этот вопрос, потому что совершенно не ожидала такого поворота событий. Мельком взглянув на перекошенное лицо отца, который тоже не ожидал подобного заявления, я снова повернулась к ректору. От моего ответа сейчас зависела моя дальнейшая жизнь, и, пожалуй, я готова рискнуть отношениями с родителями и согласиться ради исполнения своей мечты. «Да, я хочу остаться». Магистр кивнул. «Я вас услышал. Вы можете идти на занятия, адептка Айрис. Формальности мы уладим самостоятельно». Я неуверенно улыбнулась магистру и сделала шаг назад, когда отец неожиданно вскочил с места, заставляя меня остановиться. «Нет уж, постойте», — сказал он. «Она здесь не останется, вы не...» «Хотите оспорить мое решение?» Магистр Сент приподнял бровь, и мой отец под его взглядом нахмурился. «Девушка желает продолжить обучение. Я не против. Талантливыми адептами налево и направо не разбрасываюсь». Отец был очень зол, но не посмел перечить сыну императора. Смерив меня испепеляющим взглядом, он подал руку маме и помог ей подняться, после чего они молча покинули кабинет. Обернувшись к ректору, который уже сидел в расслабленной позе, я выпрямилась и посмотрела в его пугающие черные глаза. «Вы что-то хотите спросить, адептка Айрис?» Спокойно спросил он, не разрывая со мной зрительного контакта. Я кивнула. «Почему вы решили дать мне возможность остаться?» Взгляд магистра прожигал меня, и от этого становилось очень некомфортно, но я переборола себя и осталась стоять на месте, ожидая ответ. «Я уже сказал, что талантливыми адептами не разбрасываются. За короткий промежуток времени вы осилили программу 4 курсов, а это уже кое-что». Я понятливо кивнула. «Я благодарна вам за это, но почему-то уже не уверена в том, что дала правильный ответ». «Почему вы так считаете?» Лорд Сент прищурился. Я пожала плечами. «Родители теперь меня возненавидят». Мужчина хмыкнул. «Поверьте, леди Айрис, это пустяк. Если вы сделали выбор, никогда в нем не сомневайтесь». Я сжала губы и кивнула. «Идите на занятия». Магистр сел ровно и взял в руки какие-то бумаги. «Я уже предупредил преподавателей о вашем зачислении. И да, поблажек в мужском коллективе не ждите». «Да я и не рассчитывала». «Я поняла вас, лорд Сент». И сразу после этих слов я развернулась и вышла прочь, а на моем лице сияла радостная улыбка.